Алло. Алло, здравствуйте. Святослав Викторович, можно? Да. Да-да. Алло, Святослав Викторович? Я. Здравствуйте. Ну, наконец-то это случилось. Я Ой. просто... Вы себе не представляете, как я рада. А когда вы будете у меня? Ой, как только вы скажете. Я уже просто, вы знаете, года полтора мечтаю с вами познакомиться. Чего-чего? Мечтаю с вами познакомиться. А как вас зовут? Светлана. Так мы с вами не знакомы? Ну, как сказать, заочно, заочно. То есть мне про вас много чего говорили, в А основном только хорошее. кто говорил? Ну, это разные люди. В Просто вы интернете я похожи читала. голосом на одну тоже Светлану, поэтому я вас перепутал. Тоже Светлана зовут, голос похож. Вы курите? Да, бывает. Ну, вот есть, так чувствуется. Курю? Не дыши в трубку только. Почему? Пахнет. Главное, чтобы лимоном не пахло, правда, Святослав Викторович? Что-что? Чтобы лимоном не пахло, правда? Кто говорит? Светлана. Вы шутник, Святослав Викторович. Ну все, ладно, давай, я занят. Почему? Так Я занят, сразу. все, пока. Нет, мало, Пока. мало, мало, Пока. мало. Светлана, я же просил вас не звонить мне. Я Я вас не сменяю, пыталась знаете, хочу. сделать. Я пыталась сделать над собой усилие. У меня не Какое? получается. Какое усилие над собой? Чтобы не звонить вам. У меня не получается. Исцелите меня, Ярослав Викторович. Вас. Ярослав Викторович. Чем Да меня вы так навязчивы, обижаете? сударыня, очень. У вас много свободного времени. Нет, дело не в этом. Ну так тоже нельзя. Я об этом мечтала, а вы даже минуты мне не хотите уделить. Чего-чего? Я мечтала с вами познакомиться, а вы даже, ну, минуту не можете мне уделить. Мне есть с кем беседовать, понимаете, Ну, сложно откуда вот было. вы знаете? Может, я лучше Ну, той, не которая у думаю, вас... не думаю. Ну, это не думаете. Вы очень навязчивы, это уже плохо. Не, ну почему навязчивая? Я только второй раз звоню, это уже навязчивая. Ну, естественно. Значит, вам кто-то задание такое дал. Нет, мне Ставите задание на самом какую-то деле цель не дал. перед собой, наверняка не очень чистую. Ну почему так считаете? Да потому. Он на такое способный мужчина, но женщина, я думаю, навряд ли. Так что постарайтесь сюда не звонить. Ну Ладно? почему? Нет, я просто хотела у вас спросить кое-какие вещи, а вы сразу вот, вы навязчиво не звоните сюда. Вы что же, по-моему, адекватный, нормальный человек. В интернете все, вопросы все задавайте, там на все есть ответ. Ну, а что там, Не где в всегда интернете? правильный, но на все есть. Нет. Там такие, знаете, как сказать, примитивные ответы. А более каких-то раскрытых, увы. Ладно, постарайтесь сюда не звонить, договорились? Почему? Ну Ну, почему? найдите другой объект, так сказать, для Ну беседы. вы для меня не объект, я просто хотела с вами познакомиться, с вами Нет, нет, нет. поговорить. Мне это неинтересно абсолютно. Я понимаю. Да, я слушаю вас, алло. Алло, Слава? Да. Привет, как ты сам? Кто говорит? Светлана. Кто? Света. А, Света, привет, ничего. Его, как здоровится? Прекрасно, а у тебя? Да вот так, потихоньку, знаешь, что-то то насморк, мороз такой что-то ударил. Кошмар. Вот, насморк немножко подхватило. На работу ходишь? Хожу. Чем занимаешься? И ничем. На работе. В работе? Да. Печатаю. Много. Много. На компьютере? Да, договора, доверенности. Как семья? Тоже ничего. Потихоньку. У тебя как? Что там с Таней произошло у вас? Какой Таней? Какой Таня, с которой ты жил? Я ее тут видела. У нас все прекрасно. А что-то она говорит, что-то там выпивал, что-то там поругались. Господь с тобой. Я Не, всю ну жизнь не мог серьезно, его. Слав. Не, серьезно, я что-то встретила, я такая говорю, как там это? Она говорит, что-то он тут выпил, мы что-то поругались. Что-то такое. Я всю жизнь выпивал понемногу. Причем моя вторая жена, покойница, говорит. Я говорю, Наташ, ну ты же меня упрекала, что я много пил. Что это ты пил, Славик? Ты никогда не пил. Вот Миша действительно пил. Последний муж. Так Понятно. что я никогда себе особенно в этом не отказывал. Ну, понятно. Не, ну для здоровья надо немножко. По чуть-чуть. Вот, так что... Капельку. Как дети-то? Да нормально. Ой. Нормально, потихонечку. Вот. Тоже то одно, то другое. То поболеют, то выздоровят. Ну, как положено. Ну и славненько. Лишь бы серьезного ничего не было. нет, так, знаешь, ветрянку тут пережили. Ветрянку? Да. А какой возраст? Какой? 5 лет. 5 лет это не беда. Не, ну нормально, я тоже подумала так, думаю, лучше пусть моему переболеет. Моему сыну нужно было идти на выпускной вечер, а у него ветрянка. А. Да. Не, ну так, ты знаешь, за 5 дней буквально намазались мы этой зеленочкой, и нормально. Уже так все подскакивало. В общем-то, да, симптоматическая терапия. Да. У тебя там как на фронте рабочем? Что? Я говорю, у тебя там как с работой? Что-то у тебя реверберации какие-то идут. Ты через скайп, что ли, звонишь? Нет. Телефон, радио. Откуда? А? Откуда ты звонишь? Из дома. Из дома? Сейчас, минуточку. Алло. Оставь мне свой телефон. 8. Так, 8. 495. Как? 495. 495? Да. Далее. 704. Как? 704. 704? Да. Так. 3-4-2-0. 3-4-2-0? Да. Угу. Да. Как праздники? Нормально потихоньку. Где праздники вы? Только предстоят. До дома. А ты как? Дома? Да, никуда не пойдешь. Гости будут? Ну, не знаю, может, кто и приедет в самый последний момент. Пока вроде ничего такого не намечается. А вы как? Дома? Поедешь куда? Я не люблю ходить в гости. Мне чрезвычайно противно ходить кому-то в гости. Я не люблю это. Нет, мне кажется, Новый год — это домашний праздник, семейный. Нет, лучше дома. Лучше дома. Несомненно. Перед телевизором. Вот. Не слышал там ничего, погода? Потепление не наблюдается у нас? Что? Потепление, говорю, не наблюдается? Ну, я пока не заказывал. Хочу заказать? Да, Слава, закажи! Я, знаешь, я себя лучше чувствую в хорошие морозы. Вот у меня сейчас в комнате, где я сижу, плюс 15, а мне хоть бы хер по деревне. Мне жарко даже, я бы сказал. Да. Не, а я вот что-то мерзну. А ты взбодрись, давай-ка, знаешь что, какой лучше, красный или зеленый, в крайнем случае. С мармеладочкой, так, знаешь, полы помой, буквы Г. И тебе будет жарко, ты будешь потеть начнешь. Я тебе отвечаю. Ну, я просто что-то полы-то уже помыла. Честно говоря. Надо еще раз, наверное, да, помыть? Ну, что-нибудь аналогичную нагрузочку нужно дать физическую. Вот я прошел сегодня 6 км, наверное, пешочком, бодрым шагом. Ну, нормально, прекрасно. Ясненько. Ну, ясненько, ну, ладненько. Ну, давай. Вот, отметилось, да. С наступающим тебя тоже. Давай. Угу, пока.